Милс принялся рассказывать ей о неделе, которую они провели на западном берегу Миссисипи. Поезд шел медленно, останавливаясь в каждом встречном городишке, но нигде они не нашли ни единого после света. Изредка детишкам казалось, что они видят какие-то странные фигуры, полулюдей, полуживотных. Но что возьмешь с мелкоты, вечно навоображают себе всякого. «Я думал о том, что ты сказала», — продолжал Милс. «Ты помнишь про то, что ты могла бы работать с этой стороны? Трудновато, конечно, но возможно. Даже будучи живой, ты будешь приносить надежды и утешение своим детям. Ты не можешь видеть их, но ведь они могут видеть тебя». «А сейчас ты взял кого-нибудь из них с собой?» — спросила Мэри. Милс покачал головой. «Нет, мы одни в обоих мирах». «Прекрасно». И тогда она сделала то, чего никогда не делала в Междумире. Она поцеловала его. Поцелуй получился таким долгим и страстным, что Милос вынужден был отстраниться, чтобы перевести дыхание. Мэри понимала, частично в этом взрыве чувств виновата ее слабая плоть, но, с другой стороны, связь между нею и Милосом нужно было закрепить. Он вернулся за ней, а ведь вполне мог бы этого и не делать. Стал бы сам править ее детьми. Но нет, он вернулся. У Мэри не было сомнений в том, чего он добивается. Он хочет занять в ее сердце место Ника. Самое меньшее, что она могла сделать для Милоса, это дать ему понять, что он достиг своей цели. И кто знает, может быть, когда-нибудь... Но сейчас она скажет ему то, что он хочет слышать. «Ты очень дорог мне, Милос», — сказала она. «В тебе я нашла равного себе. Какое счастье, что мы встретились». Даже в этом тусклом свете было видно, как он вспыхнул. «Так значит, мне можно провести с тобой некоторое время в этом теле?» «Нет», — ответила Мэри, — «я провела достаточно времени в этом теле». «Да нет, недостаточно. Она провела в нем слишком много времени. Она не желала больше ни единого дня мучиться в этом ужасном месте, называемом живым миром. Эта неделя была сплошным кошмаром, хотя, с другой стороны, ее можно было, пожалуй, назвать и драгоценным подарком. Время, проведенное в живом мире, как нельзя лучше показало Мэри, как отчаянно люди, страдающие от тягот жизни, нуждаются в том, чтобы освободиться от ее пут. Ах, если бы ей, Мэри, было под силу освободить их всех! Но скоро ей представится такая возможность. Она освободит от жизни не сотню, не тысячу, а всех. Она не остановится до тех пор, пока на планете не останется ни одного живого человека. Само собой, как и в случае с подрывом моста, раз и навсегда покончить с миром плоти и позволить Междумиру занять его место будет не так-то просто. Это потребует тщательного планирования. Но если этому суждено когда-нибудь случиться, начинать нужно уже сегодня. Не с тысячи потерянных душ, но с одной единственной души. «Я попрошу тебя кое-что сделать для меня, Милос», — сказала Мэри. «В твоем кармане пружинный нож». Милос сунул руку в карман Бето, вытащил нож и раскрыл его. На лезвии сверкнул отблеск фонаря в конце проулка, а на кирпичной стене возникла длинная острая тень. «Этот мир — не мой мир, Милос. Мое место в Междумире. Мое место рядом с тобой». Когда Милос понял, на что она намекает, его рука задрожала. Мэри ласково положила на нее свои пальчики. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Больше всего на свете». «Но ты же уйдешь в свет!» «Нет, ты остановишь меня и не пустишь». «Но ты уснешь и будешь спать целых 9 месяцев». «Ты станешь охранять мой сон, Милос». Он медленно, глубоко втянул в себя воздух, а затем кивнул. «Да, я стану охранять твой сон», — сказал он наконец. — «А когда ты проснешься, я буду рядом». Я верю тебе. Я отдаю себя в твои руки. Но вдруг ее поразила некая тревожная мысль. Милос, должно быть, прочитал ее в глазах Мэри. «Эх, не беспокойся об этой тушке. Он был к тебе добр, поэтому я сделаю так, чтобы твое тело никогда не было найдено, а сам парень ничего не будет знать о том, что сделал». Мэри улыбнулась. «Какой ты предусмотрительный». «Этому я научился у тебя». Милос бросил взгляд в оба конца проулка, убедился, что их никто не видит, и поднес нож к ее груди. Рука его по-прежнему дрожала, поэтому он сжал рукоятку покрепче и подождал, пока дрожь не успокоится. Вот так это и свершилось. В темном, неприглядном проулке живого мира Меган Мэри МакГилл обвела руками плечи Милоса. Она чувствовала, как кончик ножа проколол ее новое атласное платье и слегка коснулся кожи над самым ее сердцем. Она смотрела молодому охраннику в лицо, пока не увидела за ним Милоса, и повелительно, страстно прошептала: «Унеси меня домой, любовь моя!» Читал Игорь Князев. Корректор Светлана Бондаренко. Цифровое редактирование Алексей Кречет. Обложка Дмитрий В. Театр Абуки.